42. «Стойте! Не уезжайте!» — завопил Феликс Фиш, хватаясь за ручку дверцы. Но дверь была предварительно заблокирована. Через слегка опущенное стекло Марина строго взглянула на взъерошенного художника и сурово сказала: «Перестаньте ломать мою машину и не орите, пожалуйста. Что случилось?» «Меня никто не хочет вести», — пожаловался Фиш, безуспешно пытаясь просунуть голову в салон. «Девушка, дайте мне сесть, я хорошо заплачу». «А вам, собственно, куда нужно?» Марина изобразила на лице смесь сомнения и недоверия к столь странному клиенту. «Могу подбросить, только если мне по дороге». «На железнодорожный вокзал», — простонал Фиш, — «только поскорее». «В таком виде не повезу. Вас схватит полиция». «Отвезите, умоляю, с полицией я разберусь сам. А еще лучше, если вы мне поможете купить билет». Для большей правдоподобности Марина требовательно спросила: «Сколько даете?» 1000, выпалил Фиш. «Найдете сдачу с 5000. До вокзала было полчаса езды, но если бы Марина в эту минуту потребовала 2 или даже 3 тысячи, таксидермист наверняка согласился бы. Убедившись, что это не сон и его действительно подвезут, Фиш предложил: «Давайте я сяду на заднее сиденье, а то я, простите, в таком виде». «Нет уж, садитесь рядом», — приказала Марина. «У меня там вещи сложены. К тому же, вдруг вы маньяк-душитель. Откуда я знаю? Еще наброситесь сзади». «Что вы, помилуйте!» — заискивающе пробормотал художник, забираясь в салон. «Откуда здесь маньяки?» «Здорово, отец!» — иронически улыбнулась в ответ Марина. «Да тут их полно. Одни за русалками охотятся, другие людей душат. Не слышали, что ли?» «Честное слово, про душителя не слышал. Но, ради бога, ничего не бойтесь. Я известный художник Феликс Фиш. Слышали, может быть? Хотите, я потом ваш портрет напишу?» «Вы мне деньги лучше заплатите», — грубовато отрезала Марина, посчитав, что такой тон для общения сейчас самый подходящий. «Конечно, главное, довезите меня до вокзала». Немного поерзав, Феликс наконец устроился в кресле, стыдливо прикрыв оголенные бедра полами розового пиджака. «Что у вас за наряд?» Марина, почувствовав себя хозяйкой положения, начала допрос. «Да понимаете, история одна приключилась», — неопределенно ответил Фиш, глядя в окно. «А на вокзал зачем? Встречаете кого-то?» «Скорее, провожаю себя», — грустно усмехнулся Феликс. В этот момент Марина, как они условились с Боротынским, свернула на небольшую тихую и темную улочку, на которой дома стояли только с одной стороны. Другая была сплошь засажена деревьями, а фонарей не было вовсе. «Куда это мы?» — поинтересовался Фиш, глядя в темноту. «К вокзалу, по-моему, прямо надо было». «Так короче», — пробормотала Марина, ожидая, что же такое сейчас будет делать Вадим. Она сбросила газ и начала легонько притормаживать. Автоматически бросив взгляд в салонное зеркало заднего вида, Марина от неожиданности громко вскрикнула. К такому она явно не была готова. Сзади на них наплывала здоровенная черная морда, на которой были видны лишь сверкающие яростью глаза и свирепо оскаленный рот. Это был Боротынский в маске ОМОНовки. Феликс Фиш, обернувшись назад, тоже увидел это исчадие и дико заорал. «Молчать!» — громко рявкнуло чудовище, и огромные руки в черных перчатках обхватили шею художника. Фиш по инерции немного потрепыхался, но потом затих, издавая горлом лишь булькающие звуки. «Ты, девка, тормози! Теперь руки на руль, чтобы я видел! Глаза в пол, иначе выброшу из машины!» Если бы Марина не знала, что это Вадим, она бы точно упала в обморок. Голос у Боротынского стал жестким и угрожающим. Она даже посочувствовала бедному Феликсу Фишу, который, похоже, мысленно уже попрощался с жизнью. «Феликс Фиш? Я спрашиваю, ты Феликс Фиш?» «Да!» — пискнул художник, который в эту минуту совершенно не был похож на героя-любовника. Скорее, он напоминал одно из своих таксидермистских произведений. «Какое-нибудь чучело-марабу, у которого отломали клюв». «Кто вы? Что вам нужно?» — жалобно лепетал Фиш. «Тебе лучше не знать», — зловеще рассмеялся Боротынский. иначе унесешь это знание в могилу». «Вы меня убьете?» «Если потребуется», — прорычал Вадим. «Вы душитель?» «Сейчас я задаю вопросы и попробуй только соврать, оторву голову, понял?» «Да», — покорно согласился Фиш. «Говори, зачем ты убежал из отеля? Куда собирался ехать?» «В Москву, домой. Меня обокрали. Украли все. Деньги, паспорт, мобильник. Даже вещи все унесли вместе с чемоданом». «Кто это сделал?» «Да это, как ее... забыл... Да, Лариса». «Кто она?» «Откуда я знаю? Познакомились на пляже. Очень недурна собой. Пришли в отель, выпили, и я уснул. Подсыпала она мне что-то. До сих пор голова чугунная. Проснулся, ничего нет». «Почему не вызвал полицию?» «Испугался. Меня бы во всем и обвинили. Я даже не уверен, что это Лариса совершеннолетняя, а это статья. Да и вообще, в чужом городе без денег, без документов. Катастрофа!» «А сбежать из отеля не побоялся? Ведь они тебя в розыск объявят». «Я бы из Москвы деньги выслал. Мне главное до дома добраться. Там мне помогут, все уладим. И с отелем, и с полицией». «Где твоя машина? Почему ты на ней не поехал?» «Так они и машину украли. Она во дворе стояла. Я все там оббегал. Нет машины». «Ты поэтому вокруг отеля кругами носился?» «Да, хотя как бы я поехал, если прав и ключей нет». «В машине ценности были?» «Нет, только рыболовные принадлежности». «Которые ты на берегу озера выкопал?» «Откуда вы знаете?» Сделал попытку повернуть голову Фиш. «Вопросы задаю я!» Снова рявкнул Вадим. «Зачем ты их прятал?» «Я русалок приехал ловить и не хотел таскать снасти каждый день к озеру и обратно. Просто оставить нельзя, украдут. Вот и придумал тайничок». «Почему решил забрать?» «Надоела мне вся эта русалочья история. Скучно стало, решил потихоньку сворачиваться». «Не ври!» Вадим зарычал так страшно, что у Марины мурашки побежали по рукам. А Фиш принялся вращать глазами. «Ты крался к тайнику, будто опасался чего-то. Чего ты боишься? Но...» «Рядом с тем местом, где я русалок караулил, два трупа нашли. Мало ли что». «Какое ты имеешь отношение к этим трупам? Быстро говори, а то придушу». Для убедительности Боротынский легонько встряхнул Феликса Фиша. «Никакого!» — застонал тот. «Клянусь, я тут ни при чем. Это те люди, которые... В общем, это не я». Поняв, что надо ковать железо, пока горячо, Вадим грозно крикнул. «Что за люди? Что за люди, я спрашиваю?» «Не знаю», — взвыл несчастный Феликс. «Правда, не знаю. Я снимаю по ночам, как парочки любовью занимаются, купание голышом и так далее. Коллекционирую такие записи. И в тот день караулил за камнями. Смотрю, девица полуголая в воде плещется. Волосы длинные, грудь красивая, прямо русалка. Я и подумал сначала, вдруг и правда русалку наконец отследил. Тут вижу, на берегу мужик курит. Покурил и пошел к воде. Я решил, что сейчас у них самое интересное начнется. Камеру включил. Только там совсем другое началось. Я этих деятелей еще раньше заметил. Они тоже снимали на камеру. Решил, коллеги караулят прекрасные мгновения чужой любви. А они...» Фиш как-то потерянно замолчал. И Вадим снова встряхнул его. «В общем, я потихоньку удрал оттуда. Очень испугался. Ведь как ни крути, убийство. И только потом узнал, что мужчина этот — журналист московский». «Ты говоришь, камера у тебя была включена?» Еще не до конца веря в удачу, воскликнул Вадим. «Да, все записалось. Я посмотрел потом, прямо детектив. Только очень страшно, потому что все по-настоящему», — зачастил Фиш. «Они, когда подбежали к девушке и журналисту, чем-то в них брызнули. Русалка, та сразу лицом в воду, а мужчина упал на камни. Потом его в озеро столкнули, а девушку, наоборот, вытащили на берег». «Ты стер запись?» — взволнованно спросил Вадим, на секунду забыв про свою роль. «Оставил. Мало ли что, я ведь был на месте преступления. Иди доказывай потом, а это все же документ». «Где она? Признавайся, а то душу выну!» Снова входя в образ, зарычал Вадим. «Здесь, в этой камере. Ее лишь по случаю не украли. Забыл в холле, когда мы пришли в отель. А когда я сейчас вниз спустился, портье мне ее отдал». «Можешь не объяснять. Все понятно. Ты ничего не скрыл от меня?» «Нет, поверьте, возьмите себе эту камеру, а меня оставьте в покое, у меня уже сил нет, может случиться сердечный приступ». Боротынский сорвал с плеча Фиша дорогой аппарат. «В покое я тебя не оставлю», — задушевно сообщил он совершенно раскисшему художнику. «И ты на жалость не дави. Сейчас отвезем тебя на вокзал, и можешь катиться домой. Про меня забудь, иначе сам понимаешь. Понимаешь?» Фиш попытался кивнуть головой, но сжимавшие его горло ручищи в черных перчатках помешали это сделать. «С тобой, девка!» — обратился Боротынский к Марине. «Я потом решу. Машину, понятное дело, утопим в озере. Все, жми к вокзалу. И не вздумай фокусничать, иначе дальше поедешь в багажнике».